Глава 50. Стэн с изумлением смотрел на экраны. Ничего подобного он еще не видел. Не только на этой, но и на других планетах. Море исчезло. Вернее, оно осталось, но без жидкости, которая заменяла воду. На берегу виднелось несколько драка с синтимодами внутри. Дно моря было покрыто черной коркой с извилистыми трещинами. В воздухе в разных местах и на разной высоте неподвижно висели черные диски. Они были полуоткрыты, и изнутри вырывалось голубое свечение. Никого из живых существ не было. Драко Чинты тоже исчез. Стэн некоторое время разглядывал необычный пейзаж, потом посмотрел на Кирану. Она в ответ медленно покачала головой. «Не знаю, Стэн, я с таким раньше не сталкивалась», — тихо проговорила она. «А ты?» «Тоже нет. Меня атаковали аппараты, но другие. И там была вода, вернее, жидкость, которую мы называли водой. А здесь? Здесь все другое». Стэн задумчиво почесал щеку. «Какое-то все мертвое, безжизненное». Инола, что удивительно, молчала и не спешила делиться своими познаниями. Даже если ей было что-то известно, она ничего не говорила, только крепко прижимала к себе маленького охотника и тихонько шевелила губами, как будто с кем-то разговаривала. Но Стэн ничего не замечал. Его внимание было полностью поглощено мрачной и зловещей картиной. «Если это охрана», — он кивнул на диски, — «шансов проникнуть на территорию моря у нас нет», — он качнул головой. «Понятия не имею, где сейчас может находиться Чинта. Может, они ее давно уже, — он хотел сказать, — съели, но вовремя сдержался. Перевезли в другое место. Зря мы сюда летели, я так и знал. Если она не выйдет на связь по мысли-каналу, мы ее не найдем. Вот где ее искать? Где?» Он кивнул подбородком на экраны. «Я как раз пытаюсь установить с ней связь», — ответила Кирана, — «пока безрезультатно». «Кто бы сомневался», — фыркнул Стэн. «Если бы она могла выйти на связь, то давно бы это сделала. Слушай, ты как хочешь, честно, я не знаю, что нам делать». «Осмотрим диски», — неожиданно предложила Кирана. Стэн покосился на нее. Кирана не шутила. «Отправим туда Скайрон. Пусть осмотрит все. Мы останемся в драке и будем наблюдать. Как тебе моя идея?» Стэн что-то промычал. Снова почесал щеку и потянул себя замочку уха. Ему же все идеи казались сомнительными. «Хорошо», — помедлив согласился он. «Слушай, а может, лучше убраться отсюда? Пока не поздно. Ты сама знаешь, что мы ее не спасем. Мы даже не знаем, где она. Наверняка диски еще по пути сюда сожрали ее. Вспомни, что они сделали с Адонарой». «Я все понимаю, Стэн, но я не могу просто так отступиться. Я должна хотя бы попытаться ее спасти. Ты должен меня понять». Стэн с шумом вздохнул. «Слушай, делай, что хочешь. Мне это все надоело. Я, конечно...» Стэн посмотрел на экраны и сразу забыл, что хотел сказать. Он увидел такое, чего никогда раньше в своей жизни не видел. Приблизительно в 100 метрах от берега, с покрытого трещинами морского дна, появилось 5 светящихся столбов. Белый, синий, желтый, черный и красный. Высотой около 5 метров. Столбы за несколько секунд увеличились до 10 метров, потом снова уменьшились до 5. Челюсть Стэна отвисла от изумления. «Ты тоже это видишь?» — хрипло спросил он. «Я вижу, папа!» — сразу отозвалась Инола. «Красиво! А что это?» «Что?» Стэн, словно очнувшись, повернул к ней голову. «Я думал, ты мне скажешь, что это. Ты ведь все про все знаешь. Нет, папа». Инола отрицательно покачала головой. «Я знаю только про лес, а про море ничего не знаю». «Кирана, а ты чего молчишь? Скажи что-нибудь». Кирана медленно покачала головой. «Я не знаю, Стэн, что сказать. Я вижу такое в первый раз. Посмотрим, что будет дальше». «Посмотрим», — согласился Стэн, проверяя по мысли-каналу боеготовность Скайрона и Драко. Все было в порядке. Симоды обоих аппаратов сразу отзывались на команды. Столбы не исчезали. Появившись, они продолжали излучать мягкий свет. Стэн смотрел на них и не знал, что думать. А потом произошло еще одно удивительное событие. Перед столбами появилась маленькая фигурка человека. Это было настолько неожиданно, что Стэн вскрикнул и больно сжал руку Кираны. Охнув, она попыталась освободиться от его цепкой хватки. «Кирана, человек! Ты видишь, там человек!» Хриплым от волнения голосом воскликнул Стэн. «Никогда бы не подумал, что встретим здесь человека!» «Да, человек», — дрогнувшим голосом проговорила Кирана. «Интересно, кто это и что там делает? «Стэн, смотри, он нас зовет, машет рукой!» Действительно, крохотная по сравнению со светящимися столбами фигурка подзывала их жестом руки. «Может, узнаем у него, где находится Чинта?» С надеждой в голосе проговорила Кирана. «Как думаешь, он знает?» «Он?» — удивился Стэн. «А может, это она?» «Это неважно», — ответила Кирана. «Ты права», — согласился Стэн. «Отправь туда Скайрон, посмотрим, что будет». «Хорошо». Кирана по мысли каналу активировала симот Скайрона. Скайрон мигом поднялся в небо и начал набирать высоту.